сиденья и задумался о вечном в бытие. Как же вышло так, что Божие творенье ежедневно восседает в тишине? Я не знаю, кто придумывал нам судьбы, кто виновен, дьявол или Бог. Но только здесь я приближаюсь к Будде, испуская облегченный вздох.